передать в оперативное управление основным ядерным силам России, для чего немедленно начать согласование с Генштабом. Оперативный дежурный сделал паузу, наблюдая за реакцией начальника. Однако, заметив, что тот тихо улыбается, потирая лоб, внезапно взорвался. — Над чем вы смеетесь? Что вы тут смеетесь? Что смешного-то? — Да нет, это я так, над собой, — отмахнулся Карагод. — Продолжайте. — Вы что, с ума сошли? — взревел подполковник. — Мальчишка, салага необстрелянный, вы хоть понимаете, что это значит? Это сдача, полная капитуляция, лапы кверху. — Не кричите, — попросил Карагод. — В ушах звенит. — Ах, вот как! Звенит? Дежурный отшвырнул приказ. — Вы что, будете его исполнять? Ликвидировать спутники? Ни одна живая душа в центре не знала о предстоящей реорганизации. А о полной ликвидации возмездия вообще не было речи. Поэтому приказ нового главкома и для Карагода звучал неожиданно. Вряд ли кто-то мог допустить подобную мысль, сходную, разве что с самоубийством. Что ни говори, а неуязвимая система удара возмездия была хорошим отрезвляющим моментом и гарантом мира. Это как ведро ледяной воды на голову. — Что вы предлагаете? — вздохнул Карагод. — Как человек военный, не выполнять приказ? — Ну, не раздеваться же перед этой шпаной. — Какой шпаной? — Известно какой, международный. Чувствовалось воспитание генерала Непотягова. — Нет, что вы предлагаете конкретно? — уперся Карагод. — Не выполнять приказ и шантажировать нового главкома, пока не отменит? — А почему нет? — дежурный воспрял. — Мы самостоятельная автономная структура, а этот... «Главком из секретарей в нашем деле ни уха, ни рыла. Попробуем объяснить ему. Не поймет. Начнем давить. Нас тут не взять 99 лет». «Слушайте, подполковник, вы знаете о том, что в центре находятся дети?» — неожиданно спросил Гелий. «Дети?» — на секунду опешил тот. «Какие дети? Вы что?» И профессионально нюхнул воздух у лица начальника. Проверял на трезвость. Гелий откровенно дыхнул на него и выкатил ногой из-под стола пустую бутылку. «Обыкновенные! Дети, ребятишки! Сопливые, слюнявые! Впрочем, нет! Скорее всего, больные! Знаете, слышали?» «Что вы несете-то?» — возмутился ракетчик. «Откуда здесь дети?» — Это я спрашиваю. Откуда? — Не знаю, не слышал, — обиделся тот. — Я вам про Фому, вы про... — А слышали о грязной зоне? — Ну и что? Лаборатория? Ха, может, это ясли, детский сад со стойловым содержанием? — С каким содержанием? Подполковник в сельском хозяйстве не разбирался вообще. — Со стойловым. Каждый ребенок в отдельной клетке. — Вы что несете? Ничего не пойму. — Не понимаете, идите. Устало отмахнулся Гелий. — Свободны. — Почему я должен знать о каких-то детях? То ли возмутился, то ли хотел оправдаться дежурный. Грязная зона — отдельный объект. Я сменный дежурный центрального пульта и отвечаю за свой. — Идите отсюда! — прикрикнул Карагод. — Марш на рабочее место! Подполковник на глазах постарел, сутулился и вышел, у порога сверкнув злым пристальным глазом. Агелий поднял приказ, стряхнул с него пыль и принялся читать.